Так, он совсем странно вздохнул. Так дышит при одышке или после стайерской дистанции. Как ты назвал его? Повтори членораздельно. Фамилию, имя, отчество. Ну и ну. Опознали? А как у него документы? Понятно, не фальшивые, но чужие. Выехали? Прекрасно. Нет-нет, я подъеду. Сейчас же. Привалов медленно-медленно опускал трубку на аппарат. Скажите мне, доктор. Я молчал, и пауза затянулась. Вы мне скажите, вам что-нибудь говорит такая фамилия? Сличко. Сличко? Мне? Вроде бы никогда не слышал. А если покопаетесь в памяти? Да нет. Бесполезно. Не слышал я никогда. В таком случае я прошу, чтобы вы поехали со мной. Смена ваша кончилась. Тут без вас управиться. А мне вы можете помочь. Как быстро, стремительно он принимал решение. Но я ведь должен был понять, это связано с моей профессией? Нет, он искал слова, чтобы убедить меня не отказывать в его просьбе. Нет, нет, не с профессией, но с общественным или человеческим долгом. Поспешим, доктор, а? Машина ждет. Наберитесь терпения и спокойствия, хорошо? Я уже говорил, что до недавнего времени знал Привалова поверхностно. При встречах у кого-либо из наших общих знакомых не водились разговоры о делах служебных. Так что и на наших утренних свиданиях прокурор до сего дня о своей работе не заговаривал. Однако хватило нескольких минут, чтобы просьба Привалова перестала казаться мне удивительной. Конечно, наивно было бы предполагать, что могла понадобиться помощь столь узкого специалиста, как дерматолог. Но за полтора послевоенных десятилетия мы уже привыкли, я об этом тоже говорил, ответственность за все, что происходило в городе, делить на всех. Вот почему упоминание Привалова об общественном, но почему-то и человеческом долге, я и не подумал воспринять как упрек за мою нерешительность. Однако понял, что он пока не может или по каким-либо причинам не хочет сказать мне больше, чем сказал. Три смерти в одной семье в течение одной ночи. Даже для прокурора, ко всему, видимо, привыкшего, это многовато. Что же говорить обо мне? Кому-то может показаться странным, но за 6 лет учебы в мединституте и за немногим больший срок врачебной практики я сталкивался как раз с 3 смертями. Приваловские дела ворвались в нее без спроса. Впрочем, так всегда в жизнь врывается смерть. Без спроса. В одной из заводских лабораторий Южстали отравилась 19-летняя девчонка. Вопросы, которые задавал Привалов лаборанткам, казалось, не имели большого значения. Обстоятельствами ее смерти уже занимался сотрудник угрозыска. Но он проявлял какой-то иной интерес к погибшей девушке, не следовательский, нет и не личный, просто профессиональное любопытство. Он сдержан, скрытен, суховат, но не до такой же степени. Лаборантки постоянно имели дело со всякого рода ядовитыми веществами. Однако до сих пор ни одной из них не приходило в голову употребить какой-либо яд во вред себе. Она же, маленькая, пухленькая, лежала скрючившись возле урны на полу, вымощенном метлахской плиткой. К телу до прибытия группы угрозыска не притрагивались. Никто, понятно, не видел, когда она приняла яд. Судебно-медицинский эксперт, приехавший вместе с сотрудником угрозыска раньше нас, докладывал теперь Привалову свои предварительные выводы. Его голос выдавал удивление, досаду, но никак не спокойствие, которое я ожидал встретить у коллеги, чья медицинская специальность всегда представлялась мне необычной.